Глава 18, в которой приходится побегать. Загадочно ответив Азамату, что это, дескать, секрет фирмы, я отпускаю его разбираться с обидчиком, а сама иду вернуть Ацагану его швейную машинку, благо у меня теперь есть своя. Он сидит у себя в каюте за бессмысленным занятием, пинками подбрасывает какой-то маленький предмет в воздух. Предмет каждый раз приземляется обратно ему на мысок и снова отправляется вверх. В общем, для этого, безусловно, нужна изрядная тренировка. «Привет!» — радостно говорит Ацаган, не прекращая свое занятие. «Привет», — говорю. «Я так рада, что ты снова тут, а то прям не знала, к кому пойти за советом». «За советом лучше к Алтунгирелу», — говорит он. «Ой, моя машинка! А я уж и забыл, что вам ее отдал. Вам разве больше не нужно?» Он даже немного огорчается. «Я себе купил собственную», — говорю. «Хотя это совершенно прекрасная. И спасибо тебе еще раз за ткань». «Пожалуйста». Он пожимает плечами. Мне кажется, он как-то меланхолически настроен. «Тебя опять не выпускают, что ли?» спрашиваю. «Да нет, выпускают, конечно. Я же теперь пассажир». «А чего ты понурый такой?» «Да не хочу я на Муданг», — говорит. «Мне не с чем туда возвращаться. Ничего не сделал, не достиг». «Да подожди еще, — говорю. У тебя еще вся жизнь впереди. Достигнешь, куда ты денешься». «Ага, на Муданге достигнешь, как же. Там везде эти джинкоши, умхнувш». Последнее, видимо, было ругательством. Надо запомнить. Пока только развожу руками. «Ицаган, если бы я могла тебе чем-то помочь, обязательно бы так и сделала». Он кивает, принимая мои слова, потом ловит мысками обеих ног свой мячик и потягивается. «Значит, собираетесь еще много шить?» «Было бы неплохо, — говорю. Вот просвети меня, если я кому-то, кроме Азамата, что-нибудь сошью, это как воспримется?» «Ну, смотря что, — протягивает Ицаган. «А вы Азамату много нашили?» «Нет, пока только рубашку и еще гизик сплела». «Это маловато», — строго говорит Ицаган. «Если сейчас кому-то еще подарки делать начнете, получится, что этот кто-то вам почти так же важен». «Ой», — говорю, — «нет, мне так не надо. Мне надо, чтобы Азамат лидировал с большим отрывом». «Ну, тогда нашейте ему кучу всего, а потом уже можно будет что-нибудь простенькое остальным». «Отлично», — говорю, — «так и сделаю. Поможешь мне с фасонами?» Ицаган прямо загорается этой идеей. «С удовольствием», — говорит. «Может, и я шить научусь? Только вот не знаю, хорошо ли это будет выглядеть, если мы будем много времени вместе проводить». «Надо будет кого-нибудь третьего рядом усадить», — усмехаюсь. «Чтоб был свидетель, что мы ничего плохого не делаем». Ицаган, похоже, принимается всерьез обдумывать мою идею, высказанную исключительно в шутку. «Да ты что?» — говорю. «У нас с тобой 10 лет разницы, не говоря уж об ориентации». 10 лет?» повторяет он недоуменно. «В какую сторону?» «То есть как в какую?» ржу. «Мне 28». Он вытаращивается на меня, как будто привидение увидел. «Вы, земляне, не стареете, что ли?» спрашивает наконец. «А чего, говорю, по-твоему, это так много?» Тут внезапно открывается дверь и входит... Правильно, Алтунгирел. «Ты знаешь, что ей 28 лет?» тут же спрашивает у него Ицаган, тыча в меня большим пальцем. Духовник делает кислую рожу. «Не знаю, но не удивлен. Земляне дольше живут». Потом он поворачивается ко мне. «Это, кстати, хорошо, что ты старше, чем выглядишь. А то старейшины не любят большую разницу в возрасте. А теперь можно узнать, что ты тут делаешь?» «Так, просто зашла». Начинаю я, но Ицаган меня перебивает. «Мы хотим организовать швейный клуб». Алтунгирел высоко поднимает брови и пару секунд обдумывает услышанное. «Только в моем присутствии», — наконец говорит он. Я кривлюсь. «Я в твоем присутствии себе пальцы пристрочу», — говорю. «А больше нас некому проконтролировать?» «Только сам Азамат», — пожимает плечами Алтунгирел. «Но у него и другие дела есть, и тем более шить-то ты ему собралась, надо надеяться. Не в его же присутствии». «А мне ты не доверяешь», — с усмешкой спрашивает Ицаган. «Вот только не хватало мне их поссорить». «Я могу сколько угодно тебе доверять», — отстраненно говорит Алтунгирел. «Но старейшинам глубоко наплевать на это. А мы все заинтересованы в их расположении». Я тяжело вздыхаю. «Господи, неужели когда-то этот вопрос решится, и мне не надо будет больше думать о реакции старейшин, а?» «Ладно, — говорю, — я потерплю». «Вот и прекрасно», — деловито кивает Алтунгирел. «А теперь марш в игровую. И так вчера ничего не делали». И уходит. Ицаган бодренько подскакивает и принимается натягивать чулка-сапоги прямо поверх треников. «Куда он нас послал?» — спрашиваю. «Игры начались», — говорит он радостно. «После белого дня неделю надо играть, чтобы год был счастливым». «Во что играть?» — моргаю. «Во все», — подробно объясняет этот цаган. «Пойдемте». Мы спускаемся уровнем ниже. Мой топографический кретинизм не позволил мне даже задуматься, что у корабля есть другие уровни. Там обнаруживается внушительных размеров спортзал, где уже собралась почти вся команда. В команде у нас, как я наконец-то посчитала, 15 человек. Точнее, 13 плюс Ицаган и Гонд. Из них я уже хорошо знаю четверых – Алтошу, Тирбиша, Ирнчина и Дорджи. И еще более-менее знакома с тремя – это Харанцицик, Ахамба и Бозорху, будь он не ладен. Еще двоих я знаю по именам – Арвой и Боянбот. Ну и, наконец, есть еще запасной повар, который не представился. Пилоты, которые почти не появляются даже за столом, и длинноволосый парень, который когда-то давно еще на земном звездолете охранял нас на пару с Гондом. А ведь это было всего 12 дней назад, подумать только. Парень этот кого-то мне напоминает. Ах да, мужа Исарнай. Интересно, может, братья? Так вот, в зале присутствуют все, кроме Алтонгирелла, Азамата и пилотов. И присутствуют они не просто так. Они играют в бабки. Нет, на полном серьезе, посреди зала выстроены в линию костяшки, и все по очереди по ним швыряют еще одной. Первобытный боулинг, ага. «О, Лиза!» — окликает меня Тирбиш. «Присоединяйтесь?» Меня дважды просить не надо, я уже привязалась к этим косточкам. Мы играем с полчаса, но я так чувствую, это только начало. Тут является Алтонгирелл в халате, в смысле таком парадном халате, хотя и не таком нарядном, как тот, что он надевал на встречу с другими муданшцами. «Разогрелись?» — спрашивает он бодрым голосом. «А теперь давайте в Тивик. Вот есть у нас всякие сказки про гусли-самогуды, от звука которых все вокруг против воли принимаются плясать. Теперь я знаю, как это выглядит. Муданшцы разделяются на две команды. Каждый достает какую-то металлическую шайбочку, подбрасывает ее в воздух и принимается подкидывать то одной ногой, то другой, но не носком, а внутренней стороной лодыжки. В итоге вся шарашка скачет на месте, быстро поочередно задирая то одну, то другую ногу коленом в бок, и все это с ужасно сосредоточенными физиономиями, да еще и считают вслух. Я хохочу, зажимая себе рот, чтобы их не сбить. Давлюсь, но даже кашлять не могу. Так мне смешно. В итоге Хранцицик меня замечает и сбивается. Его шайба падает на пол. Однако игра продолжается. Постепенно игроки один за другим теряют свои фишки, и в итоге остаются только Ицаган и тот парень, похожий на мужа Исарнай. Они больше не стоят на месте, а кружат вокруг друг друга, глядя не на шайбу, а друг другу в глаза. В какой-то момент Ицаган все-таки дожимает противника, и тот промахивается. Он, впрочем, тут же поднимает свою шайбу и кидает ее Ицагану, который с выражением превосходства на лице ухитряется отбить ее ногой вместе со своей шайбой и продолжает подкидывать уже две. Остальные принимаются улюлюкать, и я невольно присоединяюсь. Пожалуй, это и правда круто. Алтонгирелл дает знак прекратить, и Ицаган ловит ладонью своей шайбы и отходит в сторону. «Это никуда не годится», — сурово распекает проигравшую команду Алтонгирелл. «Ваше мастерство с прошлого года совершенно не выросло. Ицаган как был лучший, так и остался. А ведь он был ранен. Что, больше никто не может работать над собой, а?» В таком духе он ворчит еще некоторое время, хотя, по-моему, все очень здорово попрыгали, у меня вот до сих пор живот болит от смеха. Ребята мрачнеют, и в воздухе начинает попахивать адреналином. Впрочем, когда Алтонгирелл объявляет, что следующим номером будет борьба, я понимаю, зачем он всех разозлил. Теперь вместо шайб парни извлекают что-то вроде фехтовальных масок, только очень крупноячеистых. Отхожу к двери на всякий случай и сталкиваюсь там с Азаматом, который как раз входит. «А, — говорит он с довольным видом, — я как раз вовремя. Ты пропустил разминку, — говорю я. Боюсь, что она мне не понадобится, — вздыхает он. Вряд ли кто-то из них отважится меня вызвать. Вот в прошлом году нам пришлось на празднике задержаться на Гарнете. Корабль был неисправен. Вот там были мне противники. А тут все в другой категории. Ирнчин еще когда-то пытался со мной бороться, но ему это надоело. Ну ничего, — говорю, беря его под руку. До Муданга доберемся, там-то найдутся желающие. Да, летом-то большой будет выбор, когда все съедутся, — кивает Азамат, и я практически могу у него в глазах посмотреть краеведческий фильм по воспоминаниям. Тем временем Тирбиш бодреньким речитативом в стихах вызывает Боянбота, а тот немного смущенно откликается, явно путаясь в виртуальных словах. «Насколько я понимаю, они сводятся к тому, что я такой крутой, хочу помериться силой с тобой таким крутым». Очень позитивно. Пока они кружат друг напротив друга, Алтонгирелл затевает бойкую песенку о том, как победа сильнейшего должна благотворно сказаться на достижениях всей нации. Мне просто удивительно, как этот циничный, высокомерный человек может с такой отдачей и совершенно искренне распевать подобную муть. «Алтонгирелл все-таки очень странный человек», — говорю я Азамату. Он уже вынырнул из мира грез и внимательно и серьезно следит за происходящим на арене. «М-м-м?» — откликается он, видимо, не желая отвлекаться. «Он прекрасный проводник воли богов». А дальше начинается, собственно, бой. Насколько я могу понять, у борцов задача не столько надавать сопернику, сколько увернуться от его ударов. Во всяком случае, попадают они друг по другу крайне редко и, видимо, не очень больно. Зато мечутся, как бешеные. Прыгают, кувыркаются, изгибаются. Еще у них есть совершенно чумной удар ногой по голове, который, к счастью, еще ни разу ни одному из этой парочки не удался, потому что второй все время подныривает. Время от времени эти удары сыплются подряд с обеих сторон, так что получается и вовсе танец какой-то. Пинок, нырок. И так в противофазе. Алтангерон ходит вокруг них почти вплотную, периодически перегораживая нам весь вид своим халатом. «Бой он вот кое-чему научился», — бормочет Азамат, «но устает быстро». В итоге Тирбиш побеждает, сбивает противника с ног. Бойонбот, впрочем, не выглядит расстроенным. Подбегает к Азамату, тяжело дыша, на ходу стаскивает маску, улыбка до ушей. «Видели, сколько я продержался?» «Да, молодец. Тебе очень хорошо удается...» Дальше сыплются термины, видимо, названия приемов. Азамат очень подробно разбирает весь раунд, и как он только помнит, кто там что сделал. Следующим номером Тирбиш довольно быстро укладывает Ахамбу, и тот не подходит к Азамату, а просто присаживается у стены. «Слишком осторожничать стал», — качает головой Азамат. «Жаль, жаль». В следующем раунде Ицаган выносит Тирбиша, который, как и Бойонбот, совершенно не расстраивается по этому поводу. Они даже исполняют какой-то муданский аналог рукопожатия, сцепляют локти и кружат на месте, в знак примирения. Впрочем, Ицаган в следующий тур не переходит. Его после долгой схватки почти на равных побеждает Дорджи. Ну, тут я скорее удивлена, что Ицаган так долго держался. Он ведь такой щупленький по сравнению с этим шкафом. Хотя ловкий, конечно. Дорджи также вышибает Базорху и запасного повара, который, кстати, нифига не зашел за своими таблетками. Надо будет его отловить. У Гонда сломана рука, и он отказывается участвовать. И правильно. Хоть в чем-то парень разумный. Так что Дорджи сцепляется с Орвоем и проигрывает. Азамат очень сердится. Подзывает его и долго отчитывает, что, дескать, расслабился, решил, что самый крутой, и по невнимательности пропустил роковой удар. Дорджи понуро кивает. Тем временем из следующего поединка выходит победителем неизвестный мне парень, похожий на... «Кто это?» — спрашиваю Азамата. «В смысле, как кто? Тебе имя назвать?» — лукаво улыбается он. «В смысле, мне кажется, что он похож на мужа Исарнай». «О, ты заметила? Обычно земляне нас вообще друг от дружки не отличают». «Как это?» — говорю. «Вы же все разные». Азамат смеется. «Эндан — брат Игдала. Но они поссорились несколько лет тому, так что постарайся при нем его не упоминать, обидеться». «А кто из них Эндан, а кто Игдал? Не понимаю я». Азамат снова хитро улыбается. «А, это от меня таким образом скрывают имя. Прекрасно. Остается только покачать головой». Эндан Игдал проигрывает Хранцицуку. Вот уж от кого я не ожидала такой прыти. И теперь тот вцепился в Ирнчина. Не на жизнь, а на смерть. Бой длится 15 минут, всем уже скучно. «Их надо растаскивать», — говорит Азамат. Алтангерыл, как раз оказавшийся к нам лицом по ту сторону единоборцев, поднимает вопросительный взгляд на Азамата. Тот машет ладонью из стороны в сторону, дескать, разгоняй. Духовник открывает был рот, но тут, изогнувшись аки змея, Ирнчин каким-то хитрым ударом по лодыжке сваливает Хранцицука на обе лопатки. Красные и потные, они довольно формально сцепляют локти и расходятся, вставая в круг с прочими борцами. Под руководством Алтангерела все вместе возносят хвалу богам и обещают приложить по 12 раз столько усилий, сколько они вложили в свою битву, чтобы Муданг процветал. Когда все расходятся из зала, Алтангерел приближается к нам. «Слушай, Азамат, с этими двумя надо что-то делать. Так не может продолжаться, они каждый праздник портят». Азамат пожимает плечами. «А что мы-то можем сделать? Вот доберемся до Муданга, может, там что-нибудь разрешится». «Ну да, жди», — мрачно кивает Алтангерел. «А что они не поделили?» — спрашиваю. Алтангерел фыркает. «Женщину, что ж еще? Привечает сучка обоих, никак не определится. Я уж с ней так и этак». Мне страшно представить задушевный разговор в исполнении Алтангерела. А он продолжает развивать мысль. «Ты бы, кстати, с ней поговорила, когда там будем. Может, тебя послушается». «А что я ей скажу? Может, она и правда выбрать не может?» «Не нравится мне эта идея». «А ты бы сама кого выбрала?» — спрашивает Алтангерел. «Азамат», — говорю, тыча пальцем в духовника. «Это провокация». Он усмехается. «Да ладно, скажи уж. Нам ведь интересно, как вы, земляне, судите». «Мы, земляне, и я лично, это очень разные вещи», — говорю сухо. «Если вас уж так волнует этот вопрос, то мне лично больше приятен Ирнчен, хотя бы потому, что он производит впечатление человека, хорошо делающего свое дело». «Ты все злишься на Францизека за Ицагана», — говорит Азамат. «Конечно, злюсь», — говорю. «А че он лезет туда, где ничего не понимает? Хорошо хоть не навредил». «Да», — кривит Салтон Герел. «Это вряд ли будет аргументом для нашей самки». «Тебе пойдет быть немного добрее», — весело говорит ему Азамат. Духовник кривится еще сильнее. «Чем советовать, лучше бы поразмялся. Я что-то вообще не помню, когда ты тут был последний раз». «Недель две не был», — припоминает Азамат, снимая куртку и извлекая у нее из кармана кожаные перчатки. Алтон Герел вытряхивается из халата, глядя на меня пустым взглядом. «Смотреть будешь?» — спрашивает наконец. «Если никто не против, — говорю. Мало ли, может, он меня стесняется». «Смотри, смотри», — говорит. «И пусть твоими глазами боги смотрят». С этими словами он поводит рукой у меня перед лицом, очень близко. А потом разворачивается и отходит в ту часть зала, где шли поединки. Азамат уже там, в маске и перчатках. Они, я так понимаю, нужны, чтобы противнику было не противно. Ну или богам. Азамат и Алтон Герел сходятся беззвучно, спокойно, медленно переступая. А потом вдруг вместо людей я вижу только вихри, мелькающие настолько быстро и ритмично, что у меня в глазах рисуется фрактал, а в воздухе стоит тоненький свист и тихое шарканье ног по полу. Также внезапно снова возникает картинка. Алтон Герел врезается спиной в стену, Азамат конденсируется из воздуха сбоку от него, лицом ко мне. Одной рукой он придерживает свою косу. «Сильно ушиб?» — спрашивает. «Нет, ничего», — говорит духовник, отлипая от стены и переводя дыхание. «Я, правда, привык, что ты волосы убираешь, а не используешь в качестве дополнительной конечности». Он потирает грудь по диагонали. Видимо, как раз так коса пришлась. «Знаю, что привык», — говорит Азамат насмешливо. «Отвыкай. Ты ведь хочешь совершенствоваться?» Алтон Герел кивает, и схватка возобновляется. То ли они устали, то ли мои глаза привыкли к скорости движения, но теперь я иногда вижу отдельно мелькающие конечности и лица, или хотя бы два более-менее цельных пятна вместо разрозненных мазков. Второй раунд заканчивается еще быстрее. Алтон Герел прокатывается несколько метров по полу, медленно садится и тяжело дышит. Азамат тоже немного запыхался. Подходит к духовнику, приседает на корточки. «Все», — говорит тот, — «хватит на сегодня». «Тебе надо поработать над обзором», — советует Азамат. «Ты не видишь меня, когда разворачиваешься». «А как, как?» — восклицает духовник, с трудом вставая на ноги. «Головой надо быстрее крутить», — смеется Азамат. И дальше что-то еще объясняет, чего я не понимаю, а потом переходит к наглядной демонстрации, разворачивается на месте, да так быстро, что я как будто вижу его сразу со всех сторон. Алтон Герел поджимает губы с видом упертой решимости. Он этот прием победит. Я слегка встряхиваюсь, чтобы прогнать застрявшие в сетчатке призраки движений, и мужчины меня замечают. «Насладилась?» — спрашивает Алтон Герел, и я киваю, поскольку обнаруживаю, что где-то забыла голос. «Круто!» — выдавливаю, наконец. «Невероятно здорово!» Слов у меня в голове непростительно мало, но офонаревший вид, похоже, их компенсирует. Азамат довольно улыбается. «Тебе бы на настоящий бой посмотреть. Это-то так, урок». «Боюсь, что настоящего боя я просто не увижу», — говорю. «Я и этот-то еле-еле». Они оба смеются. Кажется, это первый раз, когда у Азамата и у Алтон Герела одновременно хорошее настроение. Мы идем наверх, причем Азамат несколько хозяйским жестом притягивает меня поближе, и я обхватываю его вокруг пояса одной рукой. Только сейчас, практически уткнувшись ему под мышку, соображаю, что вот этот сладковатый травянистый запах — это на самом деле запах пота, а вовсе не какого-нибудь талька, как я сначала думала, когда еще вся команда скакала с шайбочками. Алтон Герел вон мокрый весь, а пахнет чем-то вроде сена. Ужин Азамат, как и обещал, готовит сам. Не всем, конечно, а только на нас двоих. Это оказываются большие плоские кунжутные лепешки, в которые завернут маринованный салат, грибы или ореховая паста. Мы объедаемся так, что потом еще час не можем встать из-за стола, только сидим, хлещем чай и ржем до слез и икоты, как пьяные. Алтон Герел пытается строить нам укоризненные рожи, но мы это встречаем только свежим взрывом здорового смеха, так что он решает сделать вид, что с нами не знаком. Не знаю уж, сколько блюд может изобразить мой дорогой супруг, но если даже ничего кроме этого, я все равно согласна считать его великим кулинаром, о чем ему с большим удовольствием и сообщаю. Он не остается в долгу и сообщает мне, что я готовлю лучше, чем любая женщина, чью стряпню он пробовал. Таким образом, наш разговор превращается в состязание на комплиментах. И вот тут уже Алтоша начинает смотреть на нас благосклонно. В итоге мы осыпаем друг друга ворохами добрых слов. Среди прочего, я узнаю о себе, что бессмертно, ибо непременно попаду в самые популярные сказания и песни, а именем моей матери назовут звезду. В свою очередь, я, как человек по определению приземленный, сообщаю Азамату, что он фантастически красив, и любое государство должно было бы гордиться, если бы он соизволил его возглавить. Соревнование затухает естественным образом, потому что мы так хохочем, что не можем вымолвить ни слова. Если Алтон Герел исчел кого-то победителем, до нашего сознания он это не донес. Ближе к ночи народ расползается по каютам. Все такие довольные, а нам-то спать нельзя. Хотя устали мы оба на совесть. Кстати, совесть моя напоминает о своем существовании тем, что я нагоняю в коридоре своего прыщавого пациента, вставляю ему гормональные таблетки и напоминаю намазать лицо. После этого возвращаюсь на кухню, где Азамат все еще сидит за пустым столом, не иначе ждет меня. «Что делать собираешься?» – спрашиваю. «Да, надо бы ванну устроить», – говорит он. «В мацок обязательно нужно хорошо вымыться, отмокнуть. Только ванна на корабле одна, придется нам по очереди». «Зачем?» – удивляюсь я. «Можем и вместе». Азамат несколько секунд переваривает это предложение. «Это у вас тоже на Земле так принято?» — говорит он наконец. «Ну, не поголовно, но и ничего невероятного», — отвечаю. Он, конечно, еще немножко сопротивляется, но, конечно, сдается. Правда, ванна после такого обильного ужина противопоказана. Так что сперва мы решаем заняться чем-нибудь еще, например, мирно поиграть в шахматы у себя в совмещенной каюте. Шахматы у них тоже не как у людей. Огромные, и фигуры так выглядят, что я очень быстро проигрываю, потому что запутываюсь в них напрочь. Что ладья — это телега с лошадьми, я еще уяснить могу. Но вот кто из этих милых зверушек — ферзь, а кто слон? Нет, увольте, это надо на свежую голову. В итоге я просто сижу и рассматриваю фигурки. Они все очень тонко и правдоподобно вырезаны. «Пешек мой брат делал», — говорит Азамат. «А старшие фигуры я. Он тогда еще совсем мальчишкой был, не все мог». «Так это ты делал?» – спрашиваю, рассматривая фигурку императора со сложной прической, одетого в пестрые одежды. Причем пестрота видна даже на некрашенном дереве. «У тебя просто золотые руки». «Да ну, что ты, это так, поделка. Ты просто не видела, что делают настоящие мастера». «А у тебя есть еще эти поделки?» – спрашиваю, сглатывая слюнки. «Ох, как я хочу на это посмотреть». «Да, есть, конечно», – говорит. «Это же, знаешь, как... Ты в свободное время вяжешь, а мы вот фигурки режем всякие». Он вынимает из шкафа внушительных размеров коробку и слегка ее встряхивает для звука. Там гремит и шуршит. «Ну-ка, ну-ка». «Боже, чего там только нет. Звездолеты, люди, звери, утварь, оружие, машины, дома, деревья, листья, компьютеры, телефоны и прочая техника, букеты, книги, мебель, лампы, мягкие игрушки, одежда и обувь, головы с разными прическами и даже статуя свободы. Все не больше маникюрных ножниц». Это уже какой-то следующий шаг после «что вижу, о том пою». «Вау!» — только и могу сказать я. «Можешь взять все, что нравится», — усмехается он. «Или ничего не бери, я тебе специально что-нибудь вырежу. Именно для тебя». «Спасибо», — говорю, не выбирая из предложенных вариантов. «Что же мне напоминает это обилие? Ах да, те игрушки, что мне подарил тот дядя, когда я в 10 лет увела у Джингоши наш корабль. Тоже был муданжец, что ли?» Я открываю рот сказать об этом Азамату, но он уже достал вторую коробку, поменьше. А там фигурки всех членов команды. Первым делом я выхватываю Алтон Герела. «Да, у него именно такая рожа!» Радостно воплю я, забыв все и вся. Азамат посмеивается. «Он колоритный, его легко похожим сделать», — говорит. «Ты вот на Дорджи посмотри». Про Дорджи мне тут же становится все понятно. Натуральный такой деревенский парень. Здоровый, как бык, и такой же непосредственный. Я угораю над застенчивым боенботом, хозяйственным тирбишем, неразличимыми и вечно помятыми пилотами. Азамат с удовольствием наблюдает, как меня скрючивает от хохота. Когда команда кончается, я вижу на дне коробки еще одну фигуру и удивляюсь, неужели и себя изобразил? Но все оказывается веселее. Это я. Азамат в последний момент пытается выхватить у меня фигурку, тараторя, что она не доделана еще, но я очень хочу посмотреть. «Боже, какая я красивая! Правда, мне казалось, что я поуже, в бедрах буду, но это несущественно». «Штаны твои у меня не вышли», — оправдывается Азамат. «Я сделаю другую, если хочешь». «А мне это нравится», — говорю. «Давай ты лучше ее разденешь, а я ей из тряпки платье сошью». «Такое маленькое платье?» «Ну да, чего? Я в детстве на кукол шила». Азамат озадачивается новой идеей настолько, что забывает смущаться. Так это можно всех одеть. Тем более я там с одеждой особенно не старался. Были бы пестренькие. Так и сделаем, решительно говорю я. Только сначала мыться. В ванне мы дружно фантазируем, кого во что нарядить с учетом имеющихся у меня материалов. Под это дело я успеваю обработать дорогого супруга гелем со шлифующим действием. Воспаление на груди почти сошло, там теперь тоже можно массировать. А еще я запускаю руки в Азаматовые волосы, и он так расслабляется, что едва не засыпает. Утро застает нас в холле, тщательно переплетенными на диване перед столиком, уставленным фигурками в пестрой одежке. Азамат только что закончил вырезать фигурку себя, а я вознамерилась сшить на нее красный свитер. «Ну куда мне красный свитер, Лиза?» — конючит он. «Ну неприлично!» «А красный звездолет прилично?» «Ну то все-таки звездолет, а это одежда». «А если бы моя мама тебе связала, стал бы носить?» «Конечно, если подарок». «Вот так и считай». Я неумолимо втыкаю иголку в шерстяной лоскуток. «Лиза, ну это же игрушка, ее надо одевать типично». «Моя игрушка», — заявляю, выхватывая у него фигурку. «Как хочу, так и одеваю». Он принимается хохотать, а я отворачиваюсь и вижу в дверях сонного Алтонгерелла с высоко задранными бровями. И то сказать, достойное зрелище. Я лежу поверх Азамата, сплетясь с ним ногами. Его волосы развешаны по всей спинке дивана и подлокотнику. И мы через мою голову тянем друг у друга деревянную фигурку. Меня на мгновение ослепляет вспышка фотоаппарата. «Алтонгерелл, ну какого рожна?» — немедленно раздражается Азамат. «Да так», — криво улыбается духовник, — «когда еще такое безумие увидишь? Пускай остается для истории». Азамат порывается встать, чтобы отобрать у Алтонгерелла мобильник, но я же сверху. «Терпи», — говорю, — «и привыкай. А то моей маменьке одной фотографии мало, она скоро еще попросит, а лучше видео». Азамат что-то невнятно бухтит, а Алтонгерелл слегка настораживается. «Ты показала своей матери его фотографию?» «Конечно», — пожимаю плечами. «Зачем?» «А как же, должна же она знать, кого в семью принимает?» Алтонгерелл хлопает глазами, и я слышу у себя над головой пояснение Азамата. «У них родственники больше лезут в дела друг друга, чем у нас». «А-а-а», — кивает Алтонгерелл. «И что сказала твоя мать?» «А я прям помню, что она там сказала. Ах, да. Спросила, какой национальности и правда ли, что такой высокий». «И все?» — подозрительно спрашивает Алтонгерелл. «Ты, конечно, не поверишь», — хмыкаю я, садясь. «Ну да, все». Он, конечно, не верит, но тему оставляет. «Вам можно есть мясо, только не налегайте особенно, не больше обычного. А спать не раньше 6 вечера, чтобы не компенсировать. Это ясно?» Мы киваем, после чего Алтоша продолжает свой путь. Азамат вывинчивается из-под меня и пытается его перехватить, но я повисаю у него на руке. «Оставь фотку в покое», — говорю. «Алтонгерелл, перешли мне ее побыстрее». Алтонгерелл мерзко хихикает и скоренько убирается из холла, а Азамат смотрит на меня из-под лобья, но вроде бы не очень сердится. Когда я дохожу до бука, туда уже просится пакет от духовника, присланный по сетке. На снимке Азамат получился довольно хорошо, да и все эти волосы его. Вот я вышла похуже, собственно, одни ноздри видно. Но все равно посылаю картинку родичам, пусть повеселятся. Маменька отвечает почти тут же. Видимо, засиделась над корректурой какого-нибудь садового каталога. Это с ней зимой на каждом шагу бывает. На улице ведь работы нет, а домашним растениям все равно, в какое время суток она с ними будет возиться. «Ого! Да тебя в него можно 3 раза завернуть!» «Знаешь, я тут видела в магазине кулинарную книгу с пропорциями для очень большой семьи. Вот тебе такую надо купить». «А что это у вас там за куколки такие? А мне можно? Так ты теперь к нему на этот его мудлак полетишь? А там почта ходит? Ты давай наснимай там растительности, наверняка есть какие-нибудь новые формы. Может, удастся что-нибудь вывести интересненькое». В стенку стучится Азамат. Ого, да у него и там, как на двери, сенсорный звонок установлен. Жму на кнопку в ящике, продолжаю набивать ответ маме. «Маменька просит куколку твоего изготовления», — говорю. «Обязательно», — легко соглашается он. «А у нее есть какие-нибудь любимые птицы или звери?» «У нее любимые растения», — говорю. «Но лучше сделай куклу, чтобы наряжать можно было». Азамат задумывается. «А как она выглядит?» «Мама?» «Да». «Ну, примерно как я, плюс 20 килограмм и очки». «Очки?» — удивляется он. «Неужели у вас на Земле не умеют лечить зрение?» «Умеют», — говорю. «Но это надо денег заплатить, в больницу лечь, а ей лень. Тем более жить ей это не сильно мешает, и вообще ей нравится, что в очках глаза кажутся больше». Пока говорю, а Азамат качает головой, переваривая информацию, Я просматриваю мамин дневник в поисках фотки поприличнее. То есть без лопаты или мотыги, а то с этими монашескими представлениями о работающих женщинах Азамат меня совсем зажалеет. Наконец нахожу. «Во!» — зову его. «Гляди!» Он подходит и склоняется над буком, устилая мне весь стол волосами. Долго с интересом изучает снимок, на котором маменька гордо помещена среди собственного цветущего сада, прижимая к обильной груди не менее внушительный букет в сине-сиреневой гамме. Одета она в дачную майку такой ядреной расцветки, что сделала бы честь любой муданской национальной одежке. Волосы чуток подлиннее моих, но такие же желтые и пушистые, забраны назад леопардовым хайратником. Выражение лица просто Наполеон на троне. «Она очень красивая», — говорит наконец Азамат, и я не удерживаюсь и фыркаю. Он продолжает. «И такая молодая. Тебе, наверное, совсем мало лет». 28, — бурчу я. На меня смотрят округлившимися глазами. «Во сколько же она тебя родила?» «В 32». Глаза округляются еще больше. Скоро европеоидом станет. «Дарлинг, — говорю, — у вас на Муданге в году сколько дней?» 657. «А у нас почти вдвое меньше». Он долго смотрит на меня, не моргая. «Погоди, — говорит, — правильно. Вы ведь живете по космическому времени. И на планете тоже. Так вы в два раза чаще возраст отмечаете, вот в чем дело. Боги, я даже никогда не задумывался об этом. Вроде как год, но на Земле год. Я покатываюсь, а потом призадумываюсь. Сколько ж тебе по земному счету получается? Около 60? Поменьше немного, — щурится он. Я и в юности много летал, а в космосе мы считаем года по Земле. А ты, значит, по-нашему только-только совершеннолетняя, как я и думал. А сколько вы живете? — спрашиваю с некоторой опаской. Ну как, в 40 лет уже в старейшины приглашают, а там еще лет 10-15. Отец вон за 70 перевалил, но это большая редкость. «Да уж», — говорю, — «дерьмо не тонет». «А что твоя маменька пишет?» Азамат быстро переводит тему. «Чего это он? Не нравится, что я его папашу поношу? Ладно, психоанализ оставим на другой раз, когда голова не такая дурная будет. Спать-то вроде бы уже не хочу, но этого одного мало, чтобы хорошо соображать. Перевожу ему мамино письмо. Он долго хохочет над кулинарной книгой». «У вас и правда, что ли, женщины готовят?» — спрашивает. «Но ведь это тяжелая работа. Овцу зарезать, освежевать, нарубить». «Солнце мое, — говорю, — на земле ты овцу нигде не найдешь. Найдешь ты в магазине кусок неизвестно чьего мяса, размером в два кулака, без костей и жил, а жир отдельно в баночке. Да и то это еще поискать надо, а в большинстве случаев оно уже со специями в панировке и полуготовое». «Да, — задумчиво мычит Азамат, — это, наверное, удобно. Но по лицу вижу, что в гробу он видал такое удобство». Потом я еще долго объясняю, кто такие ландшафтные дизайнеры и зачем они существуют в природе, а также, что это респектабельная профессия, хотя и сопровождается копанием в земле. Но нет, не волнуйся, на тяжелых работах пользуются рабочими или техникой. Мама, правда, и сама здорова вскопать поле другое под вдохновение, но Азамат об этом знать незачем. За завтраком мы чинно кушаем рыбный супчик с лапшой, а потом за разными бессмысленными занятиями коротаем день. Азамат вырезает очень похожую маму, и я под его чутким руководством изображаю для нее национальный костюм. Мы решаем, что ее надо одевать как замужнюю, потому что с двумя детьми девкой ходить неприлично. Так что помимо кофты и юбки мне приходится шить некое подобие фартука, пальто, как было на Эсарнай, и сложный головной убор, тут не обходится без клея. Выдружаю получившуюся красотищу на полку, чтобы отойти и полюбоваться на расстоянии. Чудо! Рядом у Азамата на стенке висит картинка. Я ее раньше за полками не замечала. Какая-то пестрая мазня в рамочке. Ничего не разберешь, разве что местами наводит на мысли о мышах и дискотеке. Странно, обычно примитивная живопись, наоборот, однотонная, но с человечками, зверюшками там. Хотя, может, я не осознаю их видение мира? «Твой земляк», — внезапно говорит Азамат. «Кто?» — не понимаю я. Он кивает на картинку. «Художник». Я решаю, что мне это уже снится, но на всякий случай подхожу поближе, прибавляю свет и вижу внизу под репродукцией подпись. «Василий Кандинский, композиция номер 6». «Разве нет?» — переспрашивает Азамат, заметив мой офигевший вид. «По идее, да», — говорю. «Знаешь, я не знаток искусства, честно говоря». «Да, я понимаю, у тебя другое образование», — легко соглашается он. Начинаю я и замолкаю, не зная, как спросить, за каким рожном он держит у себя на стенке эту бессмысленную мазню. Еще обидится или расстроится, что я так плохо знаю свою культуру. Я хочу сказать, он ведь довольно специфический художник. Тебя чем-то привлекло именно это произведение? Я очень люблю музыку, следует ответ. И меня поражает, как вам, землянам, удается ее рисовать. Я решительно прекращаю этот разговор, он явно не для моего слабого ума. Наконец наступают долгожданные 6 часов дня, когда можно валить спать. Как это прекрасно, когда от места работы до койки всего одна переборка. Правда, когда мы собираемся укладываться, припирается Алтунгирел, которого Азам отпускает в нашу сдвоенную каюту. Дескать, он же знает про переборки, чего же скрывать. Придется потом провести с дорогим супругом поучительную беседу о том, что я вовсе не жажду пускать Алтошу к себе лишний раз. Он застывает на пороге, и когда Азамат с пульта закрывает за ним дверь, этой дверью его подталкивает внутрь. «Очень интересно», — говорит, оглядывая наше обобщенное пространство. «Кому из вас стало тесно?» Азамат начинает объяснять, что у нас так принято, но Алтунгирел быстро его обрывает какой-то едкой фразой по-мудански, в которой мне мерещится что-то про подкаблучников. «И чтобы до полуночи никакого секса», — строго завершает свой монолог духовник уже на всеобщем. Я показываю ему язык, а Азамат только хмуро кивает и разделяет каюты. «Какой же он все-таки послушный, жуть просто. Только бы старейшины нас одобрили». Просыпаюсь, чуть не падая с кровати. Немного придя в сознание, понимаю, что позвонил телефон, и я пыталась его схватить, но спросонок промахнулся мимо тумбочки и чуть не ухнула вниз по инерции. Наконец мне удается сгробастать изворотливое устройство и нажать на нем нужную кнопку. «Да!» «Лиза!» «Там Азамат!» «Нужна твоя помощь на мостике! Пилота дернуло током, он без сознания!» «Ща!» Ору я сиплым голосом, подрываюсь в кабинет. Хватаю аптечку для первой помощи и скатанной рулоном носилки, мчусь на капитанский мостик. Когда я туда прибегаю в пижаме и тапочках, пострадавший уже очнулся. Лежит на полу около пульта, вскулит тихонечко. «Ток убрали?» — спрашиваю. «Естественно», — едковато отвечает второй пилот. Смотрю, пульт дымится. Да никак у них тут рвануло что-то. Осматриваю первым делом руки. Так и есть. Входной ожог на пальцах, а выходной обнаруживается на ступнях. Дышит нормально, пульс более-менее. «Больно?» «Угу», кивает. Пока я его обезболиваю да заклеиваю ожоги, начинаю постепенно врубаться в происходящее. Азамат тут же, полностью одетый, толком поспать не дали гады, стоит у руля, отдает короткие команды второму пилоту. На экранах джингорские корабли. «Как он?» — бросает Азамат, не оборачиваясь. «Все нормально, но ему придется пару дней полежать». Азамат согласно мычит. «Я позову кого-нибудь его унести», — говорю. «Гонда с Ицаганом», — быстро отвечает он. «Остальные заняты». Оба парня обнаруживаются в своих каютах мирно спящими. Нещадно их бужу и отправляю на мостик. «Я бы и один его унес», — ворчит Ицаган. «Мне надо, чтобы он лежал во всю длину и немного головой вниз, так что понесете на носилках, как миленькие». Пока я собираю раскладные боковые палки, ситуация за бортом развивается. «Капитан, они окружают». «Знаю», — рычит Азамат сквозь зубы, ожесточенно химично над сенсорной панелью. «Смотри, кто помедленней, францизы к на орудиях». Пару секунд тишина, и Цаган с Гондом настороженно оглядываются. «Боже мой, вот только космического сражения нам сейчас не хватало». «Вижу брешь!» — радостно выкрикивает пилот. «Я чувствую совсем небольшой толчок, и мы резко меняем ориентацию в пространстве. Чего я вообще смотрю на экраны? У меня тут свое дело». Внезапно Ицаган и второй пилот хором выкрикивают. «Капитан, там! Это туннель!» Мне кажется, я слышу, как Азамат скрипит зубами, но от клавиш он не отрывается. «Значит, в туннель!» «Но это же явно ловушка!» «Посмотрим!» И мы всасываемся в туннель. Донести пострадавшего до моего кабинета оказывается гораздо труднее, чем ожидалось. На сей раз нас изрядно швыряет. Ребята оба бледные, а пилот все просится обратно на мостик, хотя у него практически не работает левая рука. «Что у вас там случилось?» — спрашиваю, чтобы отвлечь его. «Неисправность какая-то?» Из его сбивчивого и не очень грамотного ответа понимаю, что виноват все тот же хакер, что уже один раз вмешивался в управление кораблем. Что-то он где-то там замкнул в пульте, не знаю уж как, или это я все не так поняла, но факт тот, что Азамат сейчас от него отбивается, ни на секунду отвлечься не может, а второй пилот в это время пытается рулить. Тут нас подбрасывает особенно сильно, и он прикусывает язык. Пару часов тянется мучительное ожидание. Я прибавила в медкаюте температуру, чтобы пациент не мерз, закатала ему капельницу, чтобы рука побыстрее восстанавливалась, и сижу, жду. Переоделась в уличное. Укачивает. Страшно. Откровенно бояться я себе запрещаю. В конце концов, у меня нет причин не доверять Азамату наше спасение. А если я тут сейчас истерику раскатаю, это только добавит всем проблем. Так что я сижу за буком, тупо листая сайты с национальными узорами разных народов, и скачиваю себе все подряд. Хочется пить, но с недосыпа и с перепугу очень не хочется двигаться. Вот если пациент попросит, заодно и себе налью. Пациент скоро засыпает. Реакция на обезболивающее. Я брала знакомую фирму, а она в основном специализируется на стоматологических препаратах, но и для травм они замечательно подходят. Там удобно сделано обезболивающее, совмещено с успокоительным, чтобы пациент не боялся. Прихватываю его не туго смирительными поясами, чтобы не свалился. Пить все-таки хочется, тем более в каюте жарко. Решаю пойти доковылять до кухни, держась за стеночку. Там, конечно, никто ничего не готовил, а ведь время завтрака уже прошло. Ну, у меня-то мои йогурты есть. При виде еды понимаю, что голодная, как собака. А вот Азамат там бедный, пашет. Тоже ведь со вчерашних 6 вечера ни крошки не ел. При обыске кладовой обнаруживаю несколько палок сырокопченого мяса, гроздью висящих на стене. Пробую на всякий случай. Живется довольно легко. Солененькое такое. Нас снова подбрасывает, меня слегка прищемляет дверью. Ничего, переживем. С некоторым трудом над раковиной нацеживаю в чистую бутылку молока из большой коробки. Закрываю крышку и ползу на мостик. Тут, кроме Азамата и пилота, топчутся Ирнчин и Девери Сарнай. Все в мыле, глаза безумные, на экранах такое, что меня мутит от одного взгляда. Все крутится, несется, извивается. Бе-е-е. И они в этом еще умудряются лавировать. Азамат переместился за манипуляторы. Надо думать, хакер отстал. Все лицо в поту, то и дело пытается рукавом вытереть, а то глаза застилает. Хорошо, у меня всегда с собой платочки. Протираю ему физиономию аккуратно, чтобы обзор не перекрыть. «Лиза», — выдыхает он со стервенением, выкручивая манипулятор. «Я», — говорю. «Сейчас мы выйдем», — бормочет он. «Из узкой части станет полегче». «Да ты не отвлекайся», — говорю. «Я в тебя и так верю». Он не улыбается, но лицо его немного светлеет. Я присаживаюсь у стеночки. Кормить его в таком режиме совершенно невозможно. Придется подождать. Минут через 10 и правда становится полегче. Теперь истерическое вихляние в пространстве продолжается не все время, а с перерывами в пару минут. «Лиза, ты еще тут?» — замечает меня дорогой супруг. «Что-то нужно?» «На, — говорю, — жуй, пока есть возможность». «Ой, да ладно, я бы перебился пока». «А ну, быстро!» Перебиться-то он, может, и перебился, но уминает всю палку в 3 укуса. В чем-то все-таки мама была права. Остальные 3 поглядывают на капитана с завистью, и я обещаю принести еще еды на всех. Тут у них снова начинается опасный участок, и я уползаю, придерживаясь за стеночку. Копченость идет на ура. К тому же меня теперь еще отдельно ценят как сотрудника, не занятого в управлении кораблем и обороне его непосредственно, и оттого свободно бегающего по кораблю. В итоге приходится всех обносить. Фотографии муданских пейзажей в иллюминаторах начинают меняться на вечерние, когда Азамат наконец-то выпадает с мостика. «Все», — говорит он счастливо, потирая уставшую шею, — «мы выбрались». «Эти сволочи думали, что мы там разобьемся, преследовать даже не пытались». «Вот идиоты!» — говорю радостно. Оказывается, все это время я очень-очень боялась, но понимаю это теперь только по чувству облегчения. «Как будто не знают, что ты у меня непобедимый». Он хохочет, и я заставляю его наклониться, и мы долго и душевно целуемся посреди холла. Он пахнет молоком и мясом, и ему абсолютно все равно, что на нас смотрит полкоманды. «Сегодня можно. Заслужил». Моя одежда пропитывается его потом, и я прижимаюсь плотнее, потому что хочу перенять его запах заодно с силой и удачей. Мой отважный рыцарь, муж мой. Все-таки приходится разлепиться, жизнь-то не стоит на месте. Мы тащимся мыться, усталые и счастливые, с чувством, что все дела в кои-то веки доведены до конца, и ничто не висит над душой. Можно просто получать удовольствие от жизни. Мы оккупируем ванну 2 раз за сутки, и я устраиваю Азамату подробный массаж всего тела, чтобы прогнать даже само воспоминание о каких-то неурядицах. Мы много, долго, вдумчиво целуемся, а потом занимаемся любовью, вспенивая воду и нарочно поднимая фонтаны брызг. Этакая оргия жизни после спасения. Наконец мы вытаскиваем свои промокшие насквозь тела на берег, кутаем их в теплые халаты и перекантовываем в спальню, где позволяем им рухнуть в произвольных положениях на сдвоенную кровать. «Сегодня никакой чумной духовник нам не указ». «Где мы теперь?» — спрашиваю я в полусне. «В кровати, я думаю», — бормочет Азамат не более осмысленно. «Нет!» — хохочу я. «В какой галактике?» «А, так в водовороте. Этот туннель выводит почти к самому Дангу. Завтра вечером уже причалим». «Ого!» — Просыпаюсь я. То есть, получается, мы срезали путь? Ну да, получается, как в той сказке. Эти кусты — мой дом родной. Мы снова смеемся, потому что сейчас все вызывает только смех. Азамат жмет что-то на пульте, и из потолка, в который ушла стенка, выдвигается на ножке экран-иллюминатор, в котором видна система со звездой и несколькими планетами. Азамат увеличивает одну из дальних, приближает ее к нам. Она вся равномерно синяя, маленькая такая, и похожа на стеклянные шарики для аквариумов. «А где суша?» — спрашиваю. «Сейчас на другой стороне», — говорит Азамат странным ласковым голосом, как будто о маленьком ребенке. «Днем увидишь». Я закрываю глаза и жду дня.